Конечно, небо постоянно просматривалось. Снайпера отстреливали мелкую взорвавшуюся нечисть, а при появлении больших стай цидум или монстров, которых сбить можно было разве что залпом артиллерии, дозорные включали противный, похожий на машинную сигнализацию, сигнал. Ну, наверное, он туда же и позаимствованный. Заслышав его, фермеры разбегались по железным капсулам. Я слышал, что такими еще во время Великой Отечественной часовые пользовались. Но ведь все может быть. Стрелок может и не попасть, дозорный не вовремя зевнуть, а сигнал в неподходящее время выйти из строя, и тогда все. Не дадут тебе монстры ретироваться за холодные твердые стены. Зелень лугов резала глаз. Я вспомнил, что мне нахваливали способность местных растений расти со скоростью бамбука и родить урожай без остановки почти целый год. В голову полезла дурацкая идея пробраться на эти поля и побегать по ним, как в детстве, не ради вандализма, а так, потому что интересно, потому что на тех полях, по которым бегали мы, было хорошо, потому что и эти за мостом поля на фоне общего хаоса смотрелись, как небольшой райский уголок. Так, какая-то что такое стоит? Дымит. Странная штука. Купола какие-то с трубами. А, вот откуда берется все электричество в городе. Ну да, действительно. А где его еще брать? И ведь молодцы ребята, ничего не скажешь, применили. Туда, наверное, львиная доля нашего навоза и уходит. Эх, а я удивлялся, куда столько удобрений? Полей с гульки нос, а конвейер не выключается почти. Забыл, как такие станции называются, но то, что они из навоза ток добывают, помню точно. Мои мысли прервались, по ступеням на мост поднялся человек, закованный в черную, странного вида броню. Ничего подобного мне в жизни видеть не приходилось. Вероятно, какие-нибудь секретные разработки, о которых никому у нас не говорили, а может, чего уже местные. Хотя вряд ли. Здешняя промышленность со времен апокалиптического дня вряд ли могла сделать что-либо сложнее робота для закатывания консервов. Черный солдат окинул нас взглядом, почему-то на секунду задержался на мне. Хотя мне, может, это и показалось, потому как лицо этого спецназовца, ну, другое название как-то не подбиралось, было закрыто блестящим черным стеклом. Немного понервничав, я чуть поправил комбез, одолженный мне в сталкерском корпусе. Мой после стирки высохнуть так и не успел. Но, испугавшись еще большего внимания, тут же принял как можно более отрешенный вид. Теперь на дороге появился весьма представительного вида мужик в дорогом костюме двойки. На вид ему было чуть за 60. Мелкие непослушные кудри, коротко стриженные парикмахером, были сильно присыпаны сединой, или, говоря простым языком, были серого цвета. На наш ряд глянули уставшие глаза, мешки под ними оттягивали на себя нижнее веко, отчего общее выражение лица становилось печальным. Уголки тонкого большого рта тоже смотрели вниз. Вслед за мужиком на площадку поднялся еще один черный воин. Оба они заняли места за спиной чиновника и не двигались до тех пор, пока он придирчиво досматривал окружающую обстановку, невольно морщась при виде бардака. Наконец, видимо, про себя решив, что никаких особых подстав нет, он странно махнул рукой, наверное, этот жест у него заменял приветствие, и в развалочку подошел к столу. В этот момент на груди одного из телохранителей зашипела рация. Он что-то буркнул в нее, что я не расслышал, а затем кивнул повернувшемуся на звук начальнику. Тот, откинув полы пиджака, присел на ближний к нам стул и мигом принял вольготную позу. На столе нарисовался графин с прозрачной жидкостью. Его спешно принес солдат, спустившийся с периметра, который, исполнив миссию, исчез столь же быстро, как и появился. В это время левая часть полотна ворот начала медленно открываться. За ней в свете фонаря можно было угадать несколько человеческих фигур. Двое здоровяков в камуфляже рьяно выскочили из проема, выставив в стороны тяжелые пулеметы. Я беспомощно посмотрел на лорда. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Здоровяки, поняв, что сходу валить их никто не собирается, тут же опустили свои грозные стволы, но все равно держали их таким образом, чтобы в любой момент можно было вскинуть и начать поливать обидчиков свинцом. Далее из проема показались солдаты в черном. Они не были похожи на тех, что охраняли наше начальство. Одеты были скорее парадно, чем воинственно. Форма у них была из хорошего материала. На воротнике непонятные символы. У всех разные, вероятно, знаки отличия. На головах маленькие серые береты без кокард. У каждого из вышедших в руках было странное вида оружие. Хищные стволы с красивой геометрией, огромными коробками прицелов, в которых, вероятно, скрывались портативные компьютеры. Часть приклада плавно обтекала правую руку и была эластичной. Гости медленно и величаво выстроились в две линии по четыре человека в каждой, и только тогда в образовавшийся коридор вышел неопределенного возраста мужчина в длиннополом и таком же черном плаще. От остальных его отличало отсутствие берета. Гораздо более щуплое телосложение, глаза были прикрыты узкими солнцезащитными очками. Мужчина был бледен, отчего его темные волосы казались угольно-черными. К слову сказать, и у его спутников тоже был нездоровый вид лица. Вся процессия неторопливым слаженным шагом двинулась к переговорному столику. Эти люди шли прямо на нас, и от этого мурашки бежали по телу. Казалось, что еще несколько шагов, и они подымут свое страшное оружие для того, чтобы в мгновение ока перестрелять все живое в пределах видимости. Но вместо этого люди неожиданно остановились в нескольких метрах от стола. Вперед продолжал идти только главный. Солдаты за его спиной тем временем перестроились и встали в одну поперечную линию, словно закрывая собой вход в метротрам.